Глава 14. «Эй, Каркаде, или как там тебя? Надо же, кликух человеку досталось, не выговорить!» Гриб пытался рукой повернуть художника к себе, но тот упорно не хотел отрываться от своей работы. «На, держи, что заказывал. Еле-еле достал. Волыны для нас дело привычное, а это что-то новое, чудное, дорогущее. Бабок отвалил немерено. Ну да ладно. Это моя забота. Слушай, а прими еще один заказ. От меня лично. Все равно в нашем городе торчишь. Левак, так сказать. С гонораром не обижу. Заплачу, сколько скажешь». Художник, наконец, оторвался от мольберта и посмотрел на собеседника. «Тут одного барыгу завалить надо. Достал уже конкретно. Короче, подписываешься? Вот фотка, вот досье. В нем конверт с авансом. Все как обычно. Да он мужик здоровый, его за версту видать, не промахнешься». Метров за 100 от места встречи бесшумно опустилось окно неприметной иномарки. Человек, сидящий внутри, убрал антенну направленного микрофона. Затем набрал номер. «Да, заказал только что». «Да, записал. Сфотографировал, конечно, но далековато. Может быть, не совсем четкое изображение. Сейчас перешлю по электронной почте». «Конечно, с помощью шифратора. Не в первый же раз». Седой спустился в холл отеля и уже собирался выйти на улицу, но его окликнул администратор. «Господин Свантессон, для вас тут письмо». «Мне письмо? Я в этом городе почти никого не знаю». «Хорошо, давайте посмотрим, что это за письмо». Он повертел в руках конверт. Затем все же вышел на улицу и только там его вскрыл. В письме было всего несколько строчек. Господину Свантессону предлагалось посетить офис сыскного бюро «Крулевская и партнеры». «Что за чушь? Какое еще сыскное бюро? Этого еще мне не хватало», — подумал Альфред. Он еще раз пробежал глазами текст, потом решительно скомкал листок и бросил его в ближайшую урну. Многолетнее пребывание в чистой и ухоженной европейской стране дало свои плоды. Яков Самуилович Панасюк теперь уже не мог просто так бросить листок на тротуар, только в урну и никак иначе. Пройдя несколько десятков шагов, он понял, что с ним творится что-то неладное. Ноги отказывались идти, в глазах потемнело. Увидев неподалеку скамейку, Свантессон устало опустился на нее и тут же погрузился в небытие. Чьи-то крепкие руки подхватили безвольное тело и куда-то его понесли. Пришел он в себя от запаха нашатырного спирта, ватку с которым ему поднесли к носу. «Меня зовут Маргарита Сергеевна Крулевская. Я приношу свои извинения за столь экстравагантный способ транспортировки вашего бренного тела в наш офис. Однако, смею уверить вас, что это все же лучше, чем перемещение на полицейском УАЗике». Седой пытался что-то возразить, но только беззвучно открыл рот. Порошок, которым обработали письмо, все еще продолжал действовать. «У нас есть к вам несколько вопросов», — продолжала Маргарита. «Уверяю, что мы чтим решение Венской конвенции и отпустим вас все непременно. Я не буду отвечать без консула своей страны». — еле слышно произнес Вантессон. «Во-первых, к большому моему огорчению, в нашем городе нет консульства Шведского королевства. А во-вторых, посмотрите, пожалуйста, сюда. Вот эти отпечатки были найдены в квартире убитой Ольги Суриковой. А вот эти пальчики мои люди сняли с памятника ей же, но уже на местном кладбище. Как видите, они идентичны, о чем свидетельствует подпись и печать. Так вот, отпечатки, оставленные в комнате, совпадают с картотекой советской милиции и принадлежат рецидивисту Якову Самуиловичу Панасюку по кличке Седой. Несложно сделать вывод, что сидящий передо мной человек прежде всего советский уголовный элемент, а только потом уже гражданин какой-то там Швеции. Более того, я думаю, вам известно, что срока давности за убийство в нашей стране нет. Панасюк, наконец, полностью пришел в себя и обрел дар речи. Когда-то в советские времена я был знаком с женщиной по имени Ольга и даже по ее приглашению бывал у нее в гостях. Вы, наверное, слышали о так называемых интердевочках. Скажу вам более, встреча с ней оставила глубокий след в моей душе, и, приехав сейчас в этот город, я посетил ее могилу и даже заплатил за уход и содержание. У нас, в Швеции, это общепринятое дело. Не могу взять в толк, что тут криминального. Допустим, что вы говорите правду. Только допустим. Марго достала из папки очередной листок. Главврач поселковой больницы подробно описал здесь ваше пребывание в заведении, которым он имеет честь руководить. Зачем вам понадобился этот юноша? Откуда вдруг взялся такой благородный порыв вывести больного парня из страны? Но если я вам сейчас расскажу историю о крупном наследстве, которое дожидается этого человека в одной из европейских стран, вы мне все равно не поверите? Нет, не поверим. Но настоятельно посоветуем, как можно быстрее покинуть пределы нашей страны. Слышите меня? Как можно быстрее. Вы свободны? Если вас надо куда-то отвезти, мои люди доставят вас по нужному адресу.